Глава 33. В себя пришла резко. И рывком сев, тотчас пожалела об этом. В затылок немилосердно выстрелила, горлу подступила тошнота, а перед глазами залетали звездочки. Но глубоко вдохнув и стиснув зубы до скрежета, я собралась силами и быстро осмотрелась. В просторной комнате, кроме меня, сейчас никого не было. Богато обставленная, но без помпезности и неуместной позолоты на стенах, она выглядела стильно и уютно. Две больших двери закрыты, окна были неплотно задернуты шторами, и я отметила, что на улице темно, а покои освещала небольшая настольная лампа. Рядом с кроватью на прикроватной тумбе стоял кувшин, и как бы мне ни хотелось сейчас пить, воду я безжалостно вылила на ковер и, крепко сжав ручку своего оружия, спустила ноги на пол. Очнулась. Знакомый голос раздался слишком громко в этой гнетущей тишине. Испуганно вздрогнув, я быстро огляделась, не раздумывая, запустила в мужчину кувшин и тут же рванула к письменному столу, на котором красовалась медная девушка-статуэтка. Она мне показалась более эффективным оружием. «Эй, за что?» — прокричал мне вслед похититель, но я, не останавливаясь ни на секунду, добралась до места, схватив за ногу увесистую даму, почувствовала себя увереннее и круто развернулась. «Отпусти меня сейчас же, иначе я...» «Да не держу я тебя! Алекс, тебе нельзя подниматься с постели!» — прервал меня Брайан, осторожно ко мне подкрадываясь. «Успокойся, и я все тебе расскажу!» «Подойдешь? Я разобью тебе голову!» Предупредила, пятясь от наступающего на меня мужчины, но моя спина вдруг наткнулась на твердое и почему-то горячее препятствие, а мои руки сейчас же были скованы под железными хомутами. «Вам здесь ничего не угрожает, Алекс», — прошептал над ухом еще один знакомый голос. Меня с легкостью подняли и понесли обратно на кровать. «Отпустите меня немедленно!» Взревела и даже попыталась вывернуться, но крепкие объятия Дэвида лишь сжали меня еще сильнее, а насмешливая улыбка и тихий голос внезапно меня пристыдили. «Отпускаю. Только не размахивайте этой красоткой. Вы можете себя поранить». «Что вам от меня нужно?» — потребовала, покосившись на ковер, на котором в луже замер один из моих похитителей. «Ты ей ничего не рассказал?» «Не успел. Вышел на секунду, вернулся, а здесь она кувшином кидается». Хмыкнул Брайан и, опасливо поглядывая на статуэтку, все еще находящуюся в моих руках, быстро заговорил. «У меня сегодня вечером должна была состояться встреча в гостинице. Я забыл купить цветы и завернул за угол здания. Увидел тебя, повисшей на каком-то типе. Сначала хотел пройти мимо. Ну, мало ли, выпил лишнего. Но, вспомнив наше утреннее знакомство, я подумал, что ты... В общем, тебя уже затянули в карету, их было трое. Я проследил за ними. Знаешь, местечко не до приличных дам». Поймал мальчишку, передал брату сообщение. Дэвид туда прибыл вместе с констеблями. «Оставлять вас одну в гостинице было нельзя, и мы привезли вас ко мне домой». Закончил Дэвид, не сводя с меня своего пристального взгляда. «Спасибо. И извините за кувшин». Пробормотала, объяснение звучало разумно. «А этих, кто меня похитил, задержали?» «Да, констебли ждут вас для дачи показаний. Мы все, что знали, рассказали. Но сегодня и завтра доктор запретил вам подниматься с кровати». Голосом, нетерпящим возражений, произнес Дэвид и, чуть помедлив, добавил: «Вы не пришли». «Как-то навалилось все», — ответила, смущенно улыбнувшись, сразу догадавшись, о чем говорит мужчина. Вы знакомы?» — с недоумением уточнил Брайан, прерывая наше затянувшееся молчание. «Ты не говорил?» «Да, познакомились в Эмэвэре», — ответил мужчина, вновь возвращаясь ко мне. «Об этих проблемах вы тогда говорили. Вас преследуют?» «Не знаю. Я не видела похитителя, но их точно было двое. Кто-то ударил меня по голове, а второй подхватил на руки. Я едва вышла из лифта, когда это произошло, и не успела отреагировать». «Констебли задержали троих. Двое — обычные бродяги, которых полно на нижних улицах Грейтауна. Третий — мсье Терренс Уилсон. Он вам знаком?» «Терренс? Да, знаком. Это мой брат». Не смогла сдержать удивления, так как от него никак не ожидала такого поступка, не потому что верила в силу нашего родства. Просто он не был похож на человека, который мог решиться на похищение. «Брат?» — изумленно переспросил Брайан, тотчас переглянувшись с Дэвидом. «Зачем он?» «У меня нет ни одного предположения. Мы сегодня впервые с ним встретились. Я ни разу не была в Вердании. Как и семья Уилсон, насколько мне известно, не посещала МВР». «Уверен, констеблям удастся выяснить причину похищения». Подытожил Дэвид наш странный разговор и, покосившись в сторону осколков, а затем и на ковер, добавил: В доме есть еще одна свободная комната». «Мне вполне. Но договорить я не успела, мужчина снова меня подхватил на руки и, не слушая возражений, направился к двери. Комната, в которую мы вошли, была явно обитаема. На это указывали брошенные на спинку кресла рубаха, тапочки у двери, книга на столе, там же ручка, исписанный лист бумаги и прочие мелочи, принадлежавшие мужчине. Кровать хоть и была заправлена, но до сих пор хранила в себе тепло и тонкий аромат мускуса, который меня неожиданно взволновал. Мои щеки тут же обдало жаром, дыхание участилось, и я порадовалась, что в покоях Дэвида сейчас было темно. «Завтра утром придет доктор», — прошептал мужчина, поправляя на мне тяжелое одеяло. Брайан остался в немного разгромленных покоях, и сейчас в этой погруженной в сумерки комнате мы находились вдвоем с Дэвидом. «Спасибо вам. Если бы не вы, Алекс. Вам нужен отдых». Не позволил мне договорить мужчина и вдруг, резко развернувшись, спешно покинул покой, оставляя меня одну. Его уход был похож на бегство, и я чего-то довольно улыбнулась. После всего произошедшего и неожиданной встречи спать мне совсем не хотелось. Головная боль вернулась, а тошнота накатывала волнами. Гадая, кто или что могло подтолкнуть Терренса на преступление, мыслями я невольно возвращалась к Дэвиду. Воспоминания о наших недолгих беседах у океана, его четко очерченные губы и пронзительный взгляд то и дело просачивались через, как оказалось, хрупкий заслон разума. А необъяснимая тяга к совершенно незнакомому мне мужчине чуть пугала, но давно забытые эмоции, признаться, волновали, осталась самая малость — контролировать их и не потерять себя. Не помню, как я уснула, но пробуждение было приятным. В широкие окна заглядывало яркое и такое редкое вердание солнца. За окном наверняка находился сад, и сквозь стекло доносился разноглазый щебет птиц. В комнате было тихо и тепло, а аппетитный запах кофе и жареного бекона дразнил, напоминая, что после вчерашнего обеда, на котором я не проглотила ни кусочка, во рту у меня не было и маковой росинки. «Доброе утро, мисс Александра. Я подумал, что вам будет скучно завтракать в одиночестве, и решил присоединиться, если вы, конечно, не против». Проговорил Дэвид, проходя в комнату. «Марта сказала, что вы уже проснулись». Я не против, но мне нужно...» Глупо засмущалась, отводя свой взгляд от распахнутой на груди рубахи, в треугольнике которой виднелась темная кожа с капельками воды. Те же сверкающие на солнце капли висели на прядях его темных и мокрых волос. Мужчина, видимо, только что принял ванну и выглядел бодрым и очень привлекательным. Я же со вчерашнего утра себя не видела и после всего случившегося боюсь представить, как сейчас выгляжу. «Марта вам поможет». Понял меня без слов Дэвид, его губы тронула легкая улыбка. Внимательный взгляд пробежался по моему лицу, и мужчина, наконец, вышел из комнаты. А я, с шумом выдохнув, осознала, что, находясь рядом с ним, рискую совершить большую глупость и решила сегодня же покинуть этот дом. И если Кэтрин будет не против, остановиться на пару дней у нее, потому что кроме этой девушки вердания, мне доверять больше было некому.